Глава пятая, в которой Москва предстает в виде джунглей. Предложения мои сводятся к следующему. Подытожил Фандорин свой рапорт. Немедленно установить негласное наблюдение за германским подданным Гансом Георгом Кнабе и выяснить, с кем он связан. Евгений Иосифович, не лучше ли будет арестовать мерзавца? Насупил крашеные брови генерал-губернатор. «Арестовать его без улик никак невозможно», — ответил оберполицеймейстер. «Да и бессмысленно, калач-то тертый. Я бы, ваше сиятельство, лучше взял эту Ванду и как следует тряхнул. Глядишь, и улики бы нашлись». Четвертый участник секретного совещания, Петр Парменович Хуртинский, промолчал. Заседали уже давно, с самого утра. Эраст Петрович доложил о событиях вчерашнего вечера и о том, как проследил за таинственным посетителем, который оказался немецким коммерсантом Гансом Георгом Кнабе, проживающим в Каретном и представляющим в Москве берлинскую банковскую контору «Кербель und Schmidt». Когда коллежский асессор пересказал зловещий разговор между Кнабе и Вандой, рапорт пришлось временно прервать, потому что князь Долгорукий пришел в сильнейшее волнение и, потрясая кулаками, закричал: «Ах, негодяи! Ах, мерзавцы! Неужто погубили витязя земли русской? Неслыханное злодеяние! Мировой скандал! Ну, германцы за это заплатят!» «Полните, ваше сиятельство!» — успокаивающе прошелестел начальник секретного отделения. «Слишком сомнительная гипотеза. Отравить белого генерала — бред. Не верю, что немцы могли пойти на такой риск. Это же цивилизованная нация, а не какая-нибудь Персия». «Цивилизованная?» — недобро оскалился генерал Караченцев. «Мне вот тут российское телеграфное агентство прислало статейки из сегодняшних газет, британской и немецкой. Как известно, Михаил Дмитриевич обе эти страны не жаловал и секрета из своих воззрений не делал. Однако сравните тон. Вы позвольте, ваше высокопревосходительство?» Оберполицеймейстер нацепил пенсне и достал из папки листок. «Английская «Стандарт» пишет: соотечественникам Соболева трудно будет его заменить. Одного его появления на белом коне впереди боевой линии бывало достаточно, чтобы возбудить в солдатах энтузиазм, которого едва достигали ветераны Наполеона I. Кончина такого человека в настоящем критическом периоде есть невознаградимая потеря для России. Он был врагом Англии, но в этой стране следили за его подвигами едва ли с меньшим интересом, чем в его отечестве». «Ну что ж, откровенно и благородно», — одобрил князь. «Именно. А теперь зачту из субботней «Берзенкурьер».» Караченцев взял другой листок. «Ну вот, хоть бы отсюда. Русский медведь более не опасен. Пусть панслависты плачут у гроба Соболева. Что касается нас, немцев, то мы честно в том сознаемся, что довольны смертью рьяного врага. Никакого чувства сожаления мы не испытываем. Умер единственный в России человек, который действительно был способен применить слово к делу». Ну и далее, в том же духе. «Какова цивилизованность, а?» Губернатор возмутился. «Бесстыдство! Конечно, антигерманские настроения покойного известны. Все мы помним, что его парижская речь по славянскому вопросу произвела настоящий фурор и чуть не рассорила государя с кайзером. Путь на Константинополь лежит через Берлин и Вену. Сказано сильно, без дипломатии. Однако пойти на убийство неслыханно. Я немедленно сообщу его величеству. Мы колбасникам и без Соболева такую микстуру пропишем, что...» «Ваше сиятельство», — мягко остановил раскипятившегося губернатора Евгений Осипович. «Не дослушали сначала господина Фандорина?»